Глава 32. Интересно вышло. Я остался в Тюмени, а наш автобус отправился домой в село без меня. Можно было бы, конечно, сорваться за ним вдогонку или просто самостоятельно вернуться домой, но эти варианты я быстро отбросил. Когда еще выйдет вот так вот остаться одному и делать, что хочется? Несмотря на свой настоящий возраст, я все еще был под постоянной опекой родных, и подобная возможность меня сильно порадовала. «Кали, помнишь, мы проезжали мимо набережной?» «Да, господин», – моментально ответила демоница. «Тащи нас туда!» День только приближался к вечеру, и, насколько я помню, Нина Николаевна обещала завести нас на обратном пути на огромную трехпалубную, как я вычитал в интернете, набережную, с которой открывается прекрасный вид на закат. А если подняться на мост, то, по заверениям автора статьи, картина будет еще краше. Как и ожидалось, на парковке городской достопримечательности, коим считалось это место, стояли два наших автобуса. Своих одноклассников я тоже смог найти глазами, наблюдая за ребятами, примкнувшими к парапетам. Вид здесь и правда красивый, и чтобы растянуть удовольствие и не пересечься со своими, я направился в противоположную от них сторону. Весной солнце садилось еще не так поздно, поэтому совсем скоро я, как и многие другие вокруг, с радостью смогут наблюдать прекрасный закат, который запомнится на всю жизнь. К сожалению, мне запомнится он не только своей красотой, но и из-за событий, произошедших следом. Когда мне надоело наблюдать за причудливо переливающимися алым цветом облаками и их отражением в воде, я стал крутить головой, стараясь изучить окружающие пейзажи. Помимо не очень широкой реки, которая протекала через полгорода, напротив находилась большая роща и имение князя Белорецкого, того, что является братом нашему графу. Эту информацию я подслушал у гида, рассказывающего туристам историю о крае и самой набережной, как положено отстроенной, кстати, не так уж и давно. «Кали, хочу туда», – указал я пальцем в сторону рощи, на территории которой стояла усадьба князя. Демоницу два раза просить не пришлось. Едва мы отошли в наименее проходимое место, находящееся на нижнем ярусе парковки автомобилей, как Кали воплотилась и утащила меня в указанном мной ранее направлении. Оглянувшись назад, я увидел совсем другую, но не менее прекрасную картину города, отражающегося в реке. Несмотря на то, что было еще светло, по всей набережной включили освещение, отчего вся эта красота заиграла новыми красками. Я любовался этим пейзажем минут 15, прежде чем в груди внезапно кольнуло. Затем неприятное чувство опустилось вниз живота, а я, поежившись, моментально обернулся. «Твою мать, Бобик! Это опять твои проделки!» С Колючим мы давно не общались, и я периодически вовсе забывал, что он есть. Боба был не самым общительным существом, да и я на него за последнюю подставу несколько дней злился. Тем временем еж заверил, что открывшийся в 50 метрах от меня разлом не его лапок дело, и намекнул, что мне стоит его призвать. Делать этого я пока не стал, внимательно оглядываясь по сторонам. Несколько тварей уже вылезли наружу и направлялись в сторону усадьбы Белорецких, в то время как один монстр внимательно принюхивался и поглядывал исключительно в мою сторону. «Опять волки!» Сплюнул, наблюдая, как громадная тварь несется к опушке, на которой я сидел. Каково же было мое удивление, когда телекинез не подействовал на эту махину, едва не снесшую меня со своего пути. В последний момент Кали схватила меня и перенесла на 20 метров в сторону. «Нам с ними не справиться, господин. Лучше уходить». «Перенеси туда, повыше». Указав на дерево, стоявшее в том направлении, где находилась усадьба Белорецких, бросил я. Потерявший нас из виду исполинский волчара так и остался на краю рощи, принюхиваясь и беря след. Мы же в итоге переместились на 100 метров вглубь этого места. С высоты дерева, на котором, вцепившись своими когтями, сидела демоница, было прекрасно видно, как вышедшая из аномалии стая мутировавших волков не спеша двигалась к забору усадьбы, прижимаясь к земле. А еще было ощущение, что за забором, несмотря на большое количество охраны, к такому визиту были не совсем готовы. Если быть точнее, то охрана несла свою службу исправно, но и монстры крались весьма аккуратно, не собираясь раньше времени поднимать шум. «К ним во двор! Быстро!» – указал я пальцем в нужную точку, отмечая, что медлить совсем нельзя, иначе жертв потом не оберешься. «Вы уверены, господин?» «Да!» – рыкнул я. Кали вытащила меня возле какой-то елки, предусмотрительно уничтожив камеру, смотревшую именно в эту точку. Подобные нюансы мы с ней обговорили уже давно, и демоница достаточно легко с этим справлялась. «Тревога! Аномалия в роще!» Заорал я во всю мощь своих легких, отмечая моментальную реакцию охраны. «Тревога!» Практически одновременно со мной громко взвыла сирена, но, к сожалению, этого было мало. Десяток тварей в эту секунду легко перепрыгивали через забор и быстрыми скачками направлялись в сторону своих жертв. Так как я заранее видел их места прорыва, то и среагировать успел раньше других. Отшвыривая парочку монстров назад к забору, я сорвался на бег в сторону маленькой девочки, которая, похоже, оказалась в ступоре перед смертельной угрозой и не знала, что делать, с ужасом в глазах наблюдая за происходящей бойней. Десяток бойцов вокруг нее с огромным трудом и весьма самоотверженно сдерживали напор монстров, но с каждой секундой возрастал риск того, что кто-то из них может проскочить к малышке. Два бойца из ее охраны, стоявших ближе всего к девчонке, и вовсе бились с вожаком стаи, от которого ранее с Кали сбежали мы, и защищать ребенка нормально уже явно не могли. Хотелось бы мне, конечно, обвинить бодигардов девочки в профессиональной несостоятельности, но учитывая, как все резко произошло, а также количество и силу обрушившихся тварей, на эту тему можно было бы довольно долго дискутировать. Да и из дома в ее направлении уже бежали десяток бойцов, какая-то молодая женщина и пожилой мужчина, на удивление обгонявшие всех прочих, но все они могли банально не успеть. Крики, вопли, звериный рык и вой, звон стали и десятки тел чуть ли не полностью замороженных тварей, а также звуки заклинаний, обрушившихся на головы монстров, заполонили всю округу. Шум стоял такой, что я с трудом слышал плач девчонки. Взяв ее в охапку и отбросив очередную тварь, которая все-таки умудрилась подкрасться с фланга, я приказал Кали переместить нас на балкон, стоявшего в паре десятков метров от нас дома. Вид на происходящую битву с высоты 3 этажей захватывал дух. Бойцы дома Белорецких рвали монстров так, что на всю округу только и стоял их скулеж. Правда, вожака стаи пока убить не удалось, но и продвинуться вглубь территории ему не дали, накрепко связав с собой битвой. По моим замечаниям, монстры делились на 3 категории. Сам вожак, который был нереально мощный и быстрый. Затем шли немного уступающие ему в размерах особи, которые бились тоже неплохо, но охрана их вырезала без всяких шансов на успех. И была еще 3-я группа, рвущаяся из разлома для массовки. Эти вообще дохли довольно быстро и представляли угрозу только для Алисы, потому что она еще совсем ребенок. А также для бездарных. Да, девочка оказалась дочерью князя, той самой малышкой, что весело танцевала на дне рождения моей подруги. Сейчас она была в домашней одежде, вся растрепанная и в слезах, но я все равно ее узнал. «Где папа или мама?» Присаживаясь рядом с ней, спросил я. «Вон мама!» Указала Алиса своим маленьким пальчиком вниз на остервенело бьющуюся с монстрами молодую женщину. «Зови ее!» «Мама!» Без лишних вопросов закричала девчушка. Не знаю, как она это сделала, но сквозь этот непрекращающийся шум княгиня моментально вычленила голос дочери и безошибочно повернула голову в нужном направлении. После этого в нашу сторону сразу же поспешила 5 людей, отчего я расслабленно выдохнул, но, как оказалось, зря. Этот крик услышала не только мама малышки, но и пара тварей, покрытых черной как смоль шерстью. И если люди побежали к нам как положено через дверь и по лестнице, то волки ринулись напрямую. Несколько раз отбросив взбирающихся прямо по стене дома монстров и с надеждой поглядывая на дверь за спиной, я все же принял решение разбираться с хищниками, не дожидаясь помощи княгини и ее людей. Уж очень они были настойчивы. «Алиса, не хочешь мне помочь?» Мельком глянул я на девчонку. «Я не умею!» Испуганно пролепетала она своим детским голосочком. «Ты уж постарайся. Мама там с кем-то сражается. Неизвестно, когда сюда пробьется». Алиса лишь с опаской огляделась по сторонам, а я понял, что справляться придется самостоятельно. Ничего не оставалось другого, кроме как создать в руках 2 сгустка энергии и по очереди запустить в лоб рвущимся наверх тварям. Это оказалось нетрудно, так как волки были в крайне неудобном положении для того, чтобы иметь возможность увернуться.